Они беседуют о какой-то чепухе, и Давиду уже почти удается докопаться до третьего слоя, до причин, заставивших Вергилия пить. Жутким, могильным холодом веет от этих причин. Но тут Геля говорит, вздыхая и морщась: «Дэйв, ты меня извини, я пойду лягу». На какое-то мгновение Давид перехватывает его взгляд и чувствует, он догадался. «Я знаю, что ты знаешь, что я знаю». «Ну вот и хорошо, вот и замечательно». Давид уезжает, а потом дома всю субботу и все воскресенье лежит на диване совершенно больной, лишь иногда вставая чего-нибудь съесть. С билетом утряслось, с валютой тоже. По специальному разрешению Министерство финансов Внешэкономбанк выдал такие товарищу Насту 154 гульдена, как одну копеечку, то бишь как один цент. И Геля улетел в назначенный срок, и что-то важное там подписал, и в Гаагу съездил, и по розовому кварталу пошастал, и тюльпанов пособирал в лугах среди ветряных мельниц, и что-то там наливали ему. Давид не знал, что именно пьют в Голландии, а у Гели спросить не решился. Но из самолета в Шереметьеве Гелю вынимали. Сам он идти не мог. Впрочем, это уже было неинтересно. Интереснее было другое. Гастон де Вер собрал высший совет группы в отсутствие Гели и простым большинством голосов вывел из состава руководства двух человек: Яна Попова и Пашу Зольде. Попов был самым независимым человеком в конторе, давно привыкший к большим деньгам, загранпоездкам и вхождению запросто в высокие кабинеты. Ян не слишком дорожил должностями и окладами. Более всего он ценил свое собственное время и, похоже, заявление о выходе из совета написал сам. В ГСМ его интересовала не власть, а интересная работа, которой его никто лишать не собирался. С Пашей ситуация была совершенно иная. Старейший друг Гели и один из отцов-основателей ГСМ, членство в высшем совете он полагал для себя принципиальным. Поэтому после вынесения приговора сразу швырнул на стол заявление об уходе и выскочил из кабинета. Никто не попытался остановить его, а Гастон, хладнокровно подписав бумажку, перешел к следующему вопросу повестки дня. Неприятный осадок остался у Давида от этого инцидента. Оказывается, в коллективе единомышленников, в организации абсолютно нового типа, тоже существуют свои тайны мадридского двора. Абсолютно ясно стало одно – это не Гастон работает у Гели, наоборот, Геля работает у Гастона. Девер — властный, жесткий и, похоже, беспринципный человек, а Геля — честный, добрый, порядочный, но слабый. И, конечно, он больше любит Гелю, и именно Геля привел его сюда, но работать-то приходится с такими, как Гастон, потому что только они и умеют по-настоящему работать. Такова целева. «Давид, я попрошу остаться». Словно Мюллер Штирлица неожиданно задержал его Девер. И когда все разошлись, открыл окно настежь, разрешил курить и сказал прямо, без экивоков: «Мне кажется, Давид, вы не согласны с увольнением Зольде, так?» «Так», — решил не врать Давид. «А я хочу, чтобы вы поняли, чем руководствуюсь я. Павел — замечательный человек и очень талантливый художник. Мы давно дружим домами. С ним так славно посидеть на кухне, попить водки и поругать партию и правительство. Но работать, как выяснилось, совершенно невозможно. Павел проявил массу энтузиазма при создании группы. Для него это было романтикой, чем-то вроде антипартийного заговора. Но теперь, когда начались будни, когда наваливается самая обыкновенная рутина, и надо просто пахать, он, великий Зольде, не хочет делать ни черта. Он принимает ГСМ все за ту же кухню, где можно пить водку и ругать правительство. Но за это, дорогой мой Давид, нигде и никогда не платили денег. Мы, конечно, группа спасения мира, но не надо нас путать с армией спасения. Мы собрались, чтобы вместе зарабатывать деньги. Из этих денег мы даже готовы помочь не умеющим зарабатывать достойным людям. И если завтра Павлу Зольде перестанут платить за его гениальные картины, как уже было однажды, я первый выделю ему стипендию из собственного кармана. Но художнику Зольде, а не члену совета, потому что член совета — это рабочая лошадь. А оклад члена совета как-то неприлично называть пособием по безработице. Вот так, мой юный друг. Давид закурил вторую сигарету и неожиданно для самого себя спросил. «Гастон, скажите, а вы француз?» На какую-то секунду Гастон растерялся, а потом повернулся к Давиду горбоносым профилем и, рявкнув что-то малопонятное, но явно по-немецки, объявил уже на чистом русском. «Я истинный ариец, характер у меня нордический, в связях порочащих... Нет, это опустим. Ненавижу жидов и коммунистов. Создал для борьбы с ними ГСМ, и как самый хитрый, именно их и набрал себе в штат. Ведь даже фюрер понимал, что бывают нуциги юден. Ну, а тех, которых уже не нуциги, вроде Золле, тех коленом под зад». «Ну, извините, Гастон, я просто так спросил». «И вы извините, я просто так ответил». И добавил после паузы. «Моя мать еврейка из Марселя. Отец наполовину русский, наполовину латыш. Воевал в Испании, там и познакомились. Вот такой я француз. Ну, примерно такой же, как Зольде немец». «А Вергилий?» «Вергилий Наст, чистокровный украинец». «Я не о том. Вергилий в курсе, что Пашу уволили?» «Нет», — честно признался Гастон. «А зачем? Он бы сейчас развел бодягу, всех бы разжалобил, запутал в конец. Любит наш общий друг адвокатские речи произносить». «А это сегодня не актуально. Я вам честно скажу, Давид, иногда мне ужас как хочется уволить самого Наста». «Что же мешает?» — улыбнулся Давид. «Да бросьте вы, неужели непонятно?» «Непонятно?» — сказал Давид. Гастон странно посмотрел на него и принялся объяснять. «Ну, во-первых, Геля Наст — живое знамя нашей группы. Во-вторых, только он так тонко чувствует людей, с которыми нам по пути. В-третьих, Сугробов — это все-таки имя. И, наконец, в-четвертых, у него уникальные связи. Как вы думаете, кто нас вывел на старика Рамуальда? А зарубежные каналы? Да о чем говорить? Вот и возимся с ним, как с ребенком». «Понятно. Гастон, а можно еще один вопрос? Гладков из КГБ?» «Насколько я знаю, нет. Он служил в военной разведке. За что его оттуда вышибли? Не наше с вами, как говорится, дело. А сейчас ему просто нужны деньги. Трудяга он добросовестный, дай бог каждому. А то, о чем вы подумали, Давид, просто смешно, уверяю вас. Да, мы не дети и знаем, что есть такое управление КГБ, которое занимается идеологией. К сожалению, несмотря на все перестройки, оно по-прежнему существует. Правда, ведет себя намного тише. Однако а то ж доставлять с этим управлением все спецслужбы нашей страны по меньшей мере наивно. Поверьте, мой юный друг, старому еврею, я не выходил на площадь с лозунгом «За вашу и нашу свободу», но мысленно всегда был именно с теми людьми, а позднее со многими из них познакомился. Так вот, у нас в стране, считайте, каждый четвертый так или иначе сотрудничал с КГБ. И если сегодня мы от них, от всех отмахнемся, работать станет просто не с кем. Вот так. Давид невольно вздрогнул от магического сочетания слов «каждый четвертый». Что бы это значило? Но постарался скрыть свою реакцию и философски ухватился за последнюю мысль Гастона. А может, тогда есть смысл отмахнуться от всей страны? Тут же подумал про себя. Или от всего мира? Некоторые так и делают. Их трудно осуждать. Но лично я хочу работать здесь. Мне нравится заниматься бизнесом в России. И я собираю вокруг себя людей, которые в этом со мной солидарны. Кстати, в отличие от Вергилия, я не люблю красивых слов. И все-таки группа спасения мира – название и для меня не случайное. Потому что, мой юный друг, можете это записать для последующего цитирования. Если что и спасет этот мир, в чем я, признаться, сильно сомневаюсь, так уж во всяком случае не красота. И не слепая вера в сотню разных непримиримых богов. Мир спасут профессионалы и трудяги-люди, знающие цену деньгам и не считающие материальный достаток величайшим злом. Только они реально могут спасти мир и уже спасают его. Но, к сожалению, на каждого здорового и честного прагматика приходится по-доброму десятку воров, маньяков, идиотов, мечтателей, лентяев и просто дураков. Кто кого, время покажет. Но я предпочитаю не ждать, а работать. Можете мне сейчас ничего не отвечать. Просто, если в принципе согласны, оставайтесь с нами, Давид. Во многом вы мне симпатичны. И не думайте о всякой ерунде. Не обращайте внимания на Вергилия, когда он жрет коньяк. И на Гладкова, который в любой момент может быть обратно призван генштабом. Живите настоящим, Давид. Работайте. Вы никогда не думали бросить курить? Попробуйте. Я бросил 10 лет назад. Это очень повышает работоспособность. Я знаю, сказал Давид, и с минуту поколебавшись, закурил последнюю оставшуюся сигарету.